все советские фильмы, лоханский отстой. Поебно, блядь, ты дерьмо. Эльдар Рязаев, чернобесовский мудак, блядь. Чего я с тобой, блядь, охраняю? Ты же рука, я не понимаю.